Ясно одно, жить без тебя невозможно. Только тебе это понять невдомёк. И оттого мне так легко и тревожно, если опять ты прилетел мотылёк. Ты мой ночной мотылёк, летаешь, летаешь, летаешь. Что ждал тебя, мой огонёк? Не знаешь, не знаешь, не знаешь. А утром другое тепло, умчишься, умчишься. Простишься со мною, простишься. Мой мотылёк, где же ты счастье построишь? И для кого?